Карлтон-Грилле, куда однажды он пригласил его вместе с Ллойд Джорджем. Локкарт был переводчиком при их разговоре, и это же он проделал в другой раз, когда привел Керенского завтракать с сэром Джорджем Бьюкененом, бывшим английским послом в Петербурге, оказавшим в 1917 году большую поддержку временному правительству и лично Керенскому. В дневнике Локкарта от 17 июня 1931 года находим любопытное описание одного из таких завтраков. Завтракали с Керенским в Карлтон-Грилле. Макс Бивербрук появился неожиданно и выказал Керенскому интерес. Керенский, ему 49 лет, выглядит отлично. Ему вырезали туберкулезную почку еще до революции, и он с тех пор никогда ничем не болел. У него два сына, оба в Англии и оба инженеры. Один из них строит новый мост через Темзу, другой работает в фирме, которая строит дороги вокруг Регби. Керенский, Ленин и Протопопов, царский министр, все трое родились в Симбирске. Отец Керенского был инспектором училищ и состоял одно время чем-то вроде опекуна Ленина. Его предки были священники. Керенский не был знаком ни с Лениным, ни с Троцким, и только видел их раз или два издали. Макс спросил Керенского, почему он не расстрелял Троцкого в 1917 году. Керенский ответил, что Троцкий не участвовал в июльском восстании. Он также спросил его, правда ли, что Керенский был лучшим оратором в России. Керенский сказал, что он не может на это ответить, но что в 1917 году не было митинга, каким бы он ни был большевистским или враждебным ему, который бы он не мог повернуть в свою сторону. Какова была причина его падения? Керенский ответил, что немцы заставили большевиков начать восстание, потому что Австрия, Болгария и Турция были накануне сепаратного мира с Россией. Австрия решила просить сепаратного мира за две недели до Октябрьской революции. Макс, смогли бы вы одолеть большевиков, если бы заключили сами сепаратный мир? Керенский, мы были бы сейчас в Москве. Макс, почему же вы этого не сделали? Керенский, мы были слишком наивны. Керенский после Октябрьской революции ушел в подполье почти на 8 месяцев и сначала бежал в Псковскую губернию, в деревню. Несмотря на то, что за его голову была обещана крупная награда, его никто не выдал. В прошлом году он был в Оксфорде с лекциями и нападал на большевиков. Они, конечно, пожаловались. В следующий раз, когда Керенский пошел в наш паспортный отдел в Париже, ему в визе было отказано. Ему обещали ее дать, если он согласится в Англии не говорить о России. Макдональд и Гендерсон, уверяя людей, что Англия — цитадель свободы, дошли до странного положения вещей, когда потребовали, чтобы Керенский в ответ на вопрос «Какое ваше мнение о России?» отвечал «У меня есть мнение, но британское рабочее правительство мне его не позволяет высказывать». Через два года Локкарт записал другую встречу. Завтракал с Керенским в Веллингтоне. Обсуждали различные секретные предложения мира, делавшиеся во время войны. Керенский убежден, что если бы Германия заранее не знала положения и не обделала дело с большевиками, Россия в 1917 году заключила бы мир с Болгарией и Турцией, и Керенский сейчас был бы у власти. Керенский клянется, что переговоры были на волосок от успеха. Он также сказал, что все разговоры о его резкости по отношению к царю — ложь. Он сказал, что царица говорила ему, «Как жаль, что мы раньше не знали таких людей, как вы». И еще через два года. В Дорчестер к 7 на свидание с госпожой Соломон. Керенский совсем пропадает, разорен дотла. Деньги, какие были, пришли к концу. Газету его пришлось закрыть. Госпожа Соломон спрашивает меня, не могу ли я ему достать работу журналистическую. Не столько для денег, у него есть друзья, которые не позволят ему голодать, сколько для того, чтобы вернуть ему собственное достоинство. 18 лет тому назад он мог бы иметь первую страницу любой газеты в мире. Сегодня ему цена грош. Сик транзит. В последние годы Соренто Мура бывало там только гостей. В 1927 году контракт с госиздатом был возобновлен, И хотя он платил довольно туго, и Горькому приходилось взывать Крючкову и Ладыжникову, чтобы они...